Жила без меня, как складывалась, и дальше проживешь. «Ну что ты загрустил? Ничего еще не решено», — сказала Таня с непонятной интонацией, подавшей ему бешеные надежды. «Ох, мы все же порядочные греховодники, Алеша, без прогулок, без долгих ухаживаний». «Я тебе ни в чем не буду признаваться», — сказал он покорно, — «но покой потерял с тех пор, как ты меня чуть не растоптала». «У тебя был тогда такой вид, словно ты шел и сочинял стихи, честное слово?» «Вот уж не грешен, совсем над другим думал. Наша служба и стихи как-то не вяжутся. Не рассказывать же ей о Семене, питавшем слабость к сочинению бездарных и искренних виршей о тяжкой доле и почетной службе охраны. Хотя был у меня однажды случай, когда стихи пришлось... слушать всю ночь, причем, ты не поверишь, как раз на службе, этой весной, привели ко мне по подозрению в контактах с революционерами одного странного молодого человека. Быстро стало ясно, что молодой человек не от мира сего, абсолютно вышиблен из реальности. Так он мне чуть ли не до утра, без всякой просьбы с моей стороны и без малейшего стеснения, читал собственные вирши. Ну, хотелось ему так. И как-то так заворожил, что я его старательно слушал, будто так и следует. Ничего почти не запомнил. Вот только насчет прошлых веков. И нет рассказчика для жен в порочных длинных платьях, что проводили дни как сон в пленительных занятиях, лепили воск, мотали шелк, учили попугаев и в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев. Звали Осипом, а вот фамилия вылетела из головы, то ли Мандель, то ли... «Мандиш, там неплохо», — сказала Таня, — «а мне вот один инженер специально посвящал целое четверостишее. Я встретил красавицу, россыпь хрустела, брусника меж кедров цвела, она ничего от меня не хотела, но самой желанной была». «Господин ротмистр», — прыснула она, — «прошу вас столь ревниво и грозно не фыркать. С его стороны это было чисто платонически, а с моей вообще никак, насмешливо и без капли женского интереса. Это ты вдруг взял, да и свалился, как снег на голову. У тебя тогда в Шантарске лицо было столь несчастное и суровое, что мне это показалось необычным». «Несчастное?» «Ну и суровая тоже», — улыбнулась Таня, — «и в чем-то загадочная, как потом оказалось, женская интуиция не подвела. Ты у меня и в самом деле оказался тем самым незнакомцем из романов, что проходит в тени колоннады, пряча лицо под краем черного плаща. Алеша, а ты правда не женат, вдовец? В твои-то годы? «Ой, прости, если я что-то...» «Нет, пустяки», — сказал он честно. «Там все сложилось так, что и грустить не о чем, хотя, конечно, смерть есть смерть. А ты скоро уедешь? Наверное, завтра или, получается, уже сегодня. Но мы ведь можем встретиться в Шантарске. Или ты меня там не захочешь узнавать?» «Глупости какие!» — энергично сказала Таня. «Не такая уж я дрянь. Как только выдастся момент, обязательно пришлю к тебе, кого удастся. Так и напишу. Господин полный ротмистр, вас знают по-прежнему. Побожись». «Грех», — возразила она серьезно. Гибко соскользнула с лежанки и встала в косой широкой полосе слабеющего лунного света, нагая с разлетевшимися волосами. «Но обещать обещаю», — сказала Таня нараспев. «Ротмистр, а вы не боитесь, что я сейчас превращусь во что-нибудь эдкое по Шекспиру?» Она вытянула к нему руки и произнесла глухим голосом. «А если я и есть шаманка из колоды и сейчас обернусь чем-то жутким?» «Опускай», — с отчаянной лихостью сказал Бестужев, глядя на нее с радостью и с болью. «Теперь мне и помирать не жалко. жалко, так что можете превращаться, госпожа шаманка, но должен вам честно сказать, что о прежнем вашем облике, очаровательном и нежном, я буду сожалеть, сколько успею, прежде чем вы из меня всю кровь выпьете».